Глава 7. Запутанный клубок. «Сестрица не поверит ни одному моему слову, что бы я ни сказала», — протянула госпожа Орхидея. «Так имеет ли смысл продолжать разговор?» «Появление красного палача на испытании Юнь-Юнь не может быть случайностью», — как бы невзначай отозвалась Камелия. «Однако он не навредил Юнь-Юнь и покинул комнату из-за странного поведения четвертого гостя», — заметила госпожа Роза. «Кстати, кто-нибудь из сестриц знает, кто это?» «Этот молодой человек мне не знаком», — ответила госпожа Орхидея. «И это самое странное в происходящем сегодня, с учетом того, что именно тебе было поручено подготовить последнее испытание», — скрипучим голосом произнесла хозяйка, войдя в комнату. «Приветствуем госпожу!» — одновременно отозвались великолепные цветки, поднявшись с мест. «Она еще жива?» — оглянувшись на Лисянь, уточнила хозяйка. «Она в беспамятстве», — ответила служанка. «Судя по отсутствию звуков, с ней все в порядке». «Слух этой девчонки способен уловить даже легкое шуршание ткани за стеной», — хмыкнула хозяйка и прошла к столу, после чего уселась на главное место и обвела взглядом своих подчиненных, опустившихся следом. «Выходит, удача сегодня на стороне вашей ученицы», — встретив взгляд госпожи Орхидеи, закончила она. «Госпожа слишком переживает за этого ребенка. Никто бы не позволил ей пострадать», — ответила та. «И впрямь?» — вновь хмыкнула хозяйка, прищурив глаза. «На моих глазах в нее полетел кинжал пьяного гостя, решившего, что ученица великолепных цветков принадлежит ему. Неслыханная дерзость!» «В планировании столь важных событий всегда может произойти оплошность. Уверена, Камелия не могла проследить за передачей приглашения в третьи руки. Не стоит ее в этом винить», — отозвалась Орхидея. «Заступничество сестрицы льстит мне, хоть я и не нуждаюсь в защите, и готова понести наказание за свою оплошность. Однако перед этим я прошу у госпожи дозволения выяснить, что стало с господином Лу, приглашенным на выступление ученицы и не пришедшим без объяснения причины», — спокойно парировала Камелия, разливая чай по крохотным изящным чашечкам. «Если приглашение было утеряно или украдено, я дерзну попросить у госпожи смягчения наказания». Лисянь, застывшая у стены, перевела взгляд на лицо госпожи Орхидеи и попыталась разглядеть там следы напряжения, но потерпела поражение. Лицо куртизанки оставалось безмятежным. Если приглашение господина Лу и было украдено по ее приказу, а затем передано бывшему жениху Юнь-Юнь, то доказательства сопричастности госпожи Орхидеи к этому делу найти не получится. «Даю свое дозволение», — прокряхтела хозяйка и затянулась дымом из трубки, после чего опустила взгляд на чашечку с чаем, пододвинутую к ней Камелией. «На протяжении 6 месяцев вы могли испытывать этого ребенка, и я не вмешивалась в процесс обучения. Однако сегодня она должна была проявить лишь свои навыки куртизанки. Я не давала разрешения на проверку иных способностей», — грозно бросила хозяйка, и на этот раз ее взгляд пронзил Орхидею без какого-либо снисхождения. «Если бы мы не проверили, то как бы мы могли после этого называть себя великолепными цветками дома наслаждений алые лепестки?» Решила не отпираться куртизанка, принимая упрек, но не опуская глаз. «Твоя собственная проверка не была такой беспощадной, моя прекрасная затворница», покачала головой хозяйка, не отрывая от той цепкого взгляда. «Подставлять сестер — самый большой грех в этом доме». «Сестер? Юнь-Юнь еще...» Начала была Орхидея, как хозяйка ее перебила. «Юнь-Юнь присоединится к великолепным цветкам, заменив хризантему, как только покинет ту злосчастную комнату». «Я прошу госпожу пересмотреть свое решение. Хризантема служила вам столько лет», — поднялась на ноги Орхидея. И вновь была перебита хозяйкой. «Она надоумила тебя позвать в гостевую господина Вэйджена, прекрасно зная о том, какая слава его окружает. Госпожа ошибается», — сложив руки перед грудью, уверенно произнесла Орхидея. «Ваша подчиненная не звала господина Вэйджена. Я пригласила лишь...» «Ты пригласила лишь 2 его самых близких друзей, которые не могли не помочь бедолаге избавиться от навешанного ярлыка и развеять сомнения окружающих касательно его так называемого проклятия, притащив его с собой». Рявкнула на нее хозяйка и вновь надолго затянулась, давая себе время остыть, а подчиненной — возможность оценить величину промаха. Госпожа Орхидея могла и не знать о знакомстве этой троицы, Но госпожа Хризантема в свое время обслуживала их отцов и была в курсе многолетней дружбы семей. Все это было известно хозяйке, не сводившей глаз с лица главной жемчужины дома наслаждений алые лепестки. «Я знаю, что Хризантема взяла тебя под свое крыло в тот период, когда ты больше всего нуждалась в поддержке. Но сейчас, очевидно, эта связь нездоровая. Она лишь вредит тебе», — чуть мягче произнесла хозяйка и отложила трубку, приподнявшись и уперев ладони в столешницу. «Я не потерплю подобного своеволия. Каждая из вас бесценна для меня, но лишь мне решать, кто достоин моего доверия. Хризантема сегодня утратила его окончательно». Старшая сестрица могла оступиться и потерять ориентир, но лишь от того, что была отлучена от столицы уже долгие годы. Вновь попыталась вступиться за Хризантему Орхидея, успев грациозно опуститься на место. «И это дает ей право интриговать за моей спиной?» Хозяйка подняла бровь. «Ты уверена, что понимаешь, о чем сейчас говоришь?» Потеря доверия в доме наслаждений алые лепестки каралась смертью. Это было известно всем великолепным цветкам. А госпожа Хризантема слишком долго боролась с хозяйкой за ключи от дома. Это присутствующим в комнате было известно так же хорошо. «Она может мирно отойти от дел. Я готова взять ее на поруки», — медленно и решительно произнесла Орхидея, опустив длинные ресницы. Она не была готова отказаться от наставницы, даже зная, что та нарушила правила. Но именно потому, что правила в доме наслаждений «Алые лепестки» устанавливались хозяйкой лично, Орхидея и позволила себе подобное заступничество. Она знала, что если бы Хризантеме повезло чуть больше, ключи уже были бы в ее руках. В этой комнате интриговали абсолютно все, поскольку таковы были условия игры, где победитель получал власть, а проигравший подчинялся. По мнению Орхидеи, хозяйка все еще оставалась на вершине пищевой цепочки лишь потому, что заручилась поддержкой своей преемницы Азалии, которая, в свою очередь, была в неплохих отношениях с Камелией. Но основной доход дома наслаждений приносила именно Орхидея, принимавшая самых богатых гостей. И единственное, о чем сейчас могла думать прекрасная куртизанка, это о том, что именно Хризантема в свое время сделала все для подобного стечения обстоятельств. «Ты готова взять ее на поруки?» — с усмешкой переспросила хозяйка. «Да», — уверенно ответила Орхидея, величественно кивнув головой. «Позволь уточнить, ты собираешься отвечать за все ее деяния или только за те, что будут происходить с этого момента?» — протянула хозяйка, сложив руки в замок и облокотившись о столешницу. Напряжение моментально повисло в воздухе, а самая дорогая куртизанка дома наслаждений «Алые лепестки» приоткрыла рот для ответа, но так ничего и не сказала. Камелия отвела глаза, в которых блеснуло удовлетворение. Азалия отстраненно смотрела на поднос с чаем, а Роза переводила сосредоточенный взгляд с хозяйки на Орхидею, ощущая, как затягивается петля, но еще не понимая, на чьей именно шее. «Беспокоюсь за твое положение, я вынуждена задать вопрос прямо. Ты вообще в курсе всех дел своей наставницы?» — продолжила хозяйка, чуть прищурив глаза. «Потому что я в курсе, и могу прямо сейчас объявить тебя лишенной доверия с Хризантемой на пару. Ты готова отдать за нее свою жизнь?» «Она не справилась со своей жадностью и не заслуживает твоей защиты, сестрица», — негромко произнесла Азалия. «Она все еще приносит доход дому наслаждений и добывает для вас заказы за пределами второй столицы», — сдержанно напомнила хозяйке Орхидея. «Эту возможность ей предоставила я, а связями она обзавелась, отрабатывая свой долг в моем доме наслаждений. Полагаешь, я должна быть ей благодарна за то, что она получила от меня?» Внимательно посмотрев на Орхидею, задала коварный вопрос хозяйка, и куртизанке не осталось ничего иного, как склонить голову. «Я не смею даже предположить подобную глупость. И все же, Хризантема считалась великолепным цветком и в свое время принесла неплохой доход этому заведению. Она может вернуться в город потерянной луны и даже войти в дом наслаждений в последний раз», протянула старуха с накрашенными губами, после чего вновь затянулась дымом, давая возможность осторожной и недоверчивой надежде проявиться в глазах самого желанного цветка ее заведения, чтобы встретить свою замену и пасть от ее руки. «Госпожа!» — резко поднялась на ноги Орхидея. «Это будет последней проверкой для Юнь-Юнь, после которой за ней закрепится звание великолепного цветка. Надеюсь, это мое предостережение будет услышано», спокойно отозвалась хозяйка, абсолютно проигнорировав восклицание своей подчиненной. «Госпожа Хризантема все еще сильна. Она может отбить свое право называться великолепным цветком», заметила Азалия, бросив на хозяйку напряженный взгляд. «Значит, так тому и быть. Я верну ее в дом наслаждений, если она сможет справиться с Юнь-Юнь». Пожала костлявыми плечами старуха и взмахом руки дала понять, что на этом разговор окончен. Великолепные цветки вынужденно поднялись на ноги и, уважительно поклонившись, послушно вышли из комнаты вместе с Лисянь, оставшейся за дверью со стороны коридора. «Сегодня этому ребенку помогали сами небеса», — скрипучим голосом протянула хозяйка, постучав острыми ногтями по столу. «Курительные трубки в той комнате были заправлены самым едким табаком. Вонь пробирается даже сквозь закрытые окна», — прозвучал богатый обертонами мужской голос со стороны окна. «Это не говоря о брошенном в нее кинжале и гости с самой дурной репутацией на первом выходе в качестве приглашенной куртизанки. Этой девчонке и впрямь помогают сами небеса. В противном случае я даже не возьмусь предположить, что за силы ее оберегают. И кому пришла в голову мысль отравить гостей плохим табаком? Глупее этой пакости и придумать сложно», — вздохнула старуха, обреченно взглянув на потолок. «Полагаю, удар был направлен не на гостей, а на непривыкшую к едкому запаху молодую куртизанку», — ответил ей голос. «Это еще более глупо. Если бы гости разозлились из-за некачественного табака, у Юнь-Юнь наверняка бы возникли проблемы. Но эта компания пришла в дом наслаждений навеселе. Им уже было неважно, что курить и на кого смотреть. Так какой смысл?» «Потому я и говорю. Девочке помогают небеса. С какой стороны ни посмотри, этот ход против нее провалился. Как и все предыдущие. Даже то, что она потеряла сознание, можно считать благословением, ведь гость не разозлился из-за ее слабости». «Так и есть. В этот раз даже отругать никого не получится, поскольку в итоге никто не пострадал», — покачала головой старуха и вытряхнула старый табак из трубки прямо в изящную чашечку с остатками чая. «И все же они стали слишком своевольными». «Они берут пример с тебя», — прозвучал ответ ее незримого собеседника. «Ты знаешь, кто остался с ней в комнате?» Хозяйка перевела взгляд на стену, за которой Юнь-Юнь только начала приходить в себя. «Этот человек мне не знаком. Но я уже сейчас могу сказать, что он слишком опасен для того, чтобы не брать его в расчет. По одному его слову, самые авторитетные люди города покинули комнату, не выказав и тени недовольства». «О чем он говорил, Синь-Юнь?» «Окна плотно закрыты. Я не мог услышать». «Ты меня удивляешь. Чтобы ты... Да чего ты не смог?» — недоверчиво хмыкнула хозяйка. «Город потерянной луны, лишь вторая столица. Все самые сильные мастера обитают за его границами», — напомнил ей голос. «Ты принижаешь собственные достоинства. Впрочем, это твое дело. Лучше скажи, в ней достаточно потенциала для того, чтобы стать частью мира боевых искусств?» «Госпожа имеет грандиозные планы на это дитя», — заметил незримый собеседник. «Помнится, в день нашего знакомства ты назвал меня самой жадной женщиной мира», — скривила губы хозяйка дома наслаждений. «Думаю, пришло время оправдать твои слова. Как только мы избавимся от Хризантемы и всех ее людей среди слуг, я, наконец, начну воплощать свой план». «Ты как всегда торопишься, старуха. Этот ребенок не обладает таким же жестоким сердцем», — подумал человек, застывший на карнизе рядом с окном с внешней стороны здания, после чего спрыгнул вниз, нырнул в тень и слился с толпой за поворотом, натянув соломенную шляпу до самых бровей. За последние 5 лет его телосложение сильно изменилось, кожа загрубела и потемнела, а тело испещрило бесчисленное количество шрамов. Этот человек был уверен, встретится ему кто-то из прошлого, и он останется неузнанным. И все же бесконечно долгими ночами под полной луной он порой мечтал о том, что его холодная красавица сможет распознать его даже в этой оболочке. Тем временем в доме наслаждений «Алые лепестки» третий сын владыки демонов по имени Байшен открыл окно, впуская в комнату свежий воздух, и прошел к столу налить воды для своей старой знакомой, неожиданно ставшей куртизанкой в смертном царстве. Опальный наследник никогда не видел в юной бессмертной представительницу противоположного пола, способную заинтересовать его, и относился к бестолковой ученице хозяина Красной горы как к носителю крови небожителей, не более. Однако здесь и сейчас, находясь в смертном царстве и услышав тот тихий стон удовольствия во время восполнения своих сил путем поглощения крови, Байшен все чаще ловил себя на том, что оборачивается в ту сторону, где лежала Юнь-Юнь, и всматривается в ее лицо. Похорошела ли она за то время, пока они не виделись? Трудно было сказать. Но она определенно расцвела, и теперь предстала как молодая девушка, а не как бесполое бессмертное существо, грызущее ногти из-за безответной любви к бесчувственному старику с горы. Байшен был рад обнаружить свой личный источник энергии небожителей, потерянный некоторое время назад в Небесном Царстве. Пару-тройку лет он посещал Красную Гору исключительно из-за этой девчонки, не осознающей ценности своей крови и готовой поделиться ею с неизвестным бессмертным полукровкой, который стал урной для излияния всех ее печалей. Юнь-Юнь было неведомо, что рядом с ней появляется сын владыки демонов и известной небожительницы, имя которой не произносили ни в царстве демонов, ни в Небесном Царстве. В Верхнем мире она звала его просто Шеном и сочувствовала его несовершенству. Будучи лишь наполовину бессмертным, он нуждался в постоянной подпитке. Нуждался в ней и в ее благородной щедрости. А третий сын владыки демонов не мог отказаться от столь великодушного предложения и не опровергал ее догадок. Он попал на Красную Гору, когда был в отчаянии, во времена борьбы с первым и вторыми братьями, требовавшими запретить младшему использовать его проклятые способности. Он был на грани жизни и смерти, когда юная бессмертная нашла его у подножия горы, всего в крови и не помнившего, что с ним случилось. А сейчас он имел возможность забрать этот источник сил себе в личное пользование, наплевав на мнение опасного старика, наблюдавшего за его шалостью из своего замка и не позволявшего брать больше, чем требовалось опальному наследнику. Загвоздкой было лишь то, что Байшен уловил четкое намерение убить, когда прокусил кожу юной куртизанки. Намерение, быстро сменившееся интересом, а затем и столь неожиданным наслаждением. Когда это бесполое нечто научилось жаждать чужой смерти? И как хороши ее навыки, раз она не побоялась продемонстрировать свое желание лишить его жизни? И самое главное, ощущает ли она себя бессмертной, способной забрать жизнь опального наследника? Или потеря памяти сказалась и на ее самосознании? В таком случае урон будет незначительным, даже если Юнь-Юнь по-настоящему захочет убить Байшена. Если она не осознает собственного бессмертия, я могу начать обучать ее техникам небожителей, что станет отличной возможностью для сближения, — подумал Байшен. Со временем она доверится мне и не захочет возвращаться в Небесное Царство, где ее не воспринимали всерьез, даже когда вернет свою память. А я получу возможность развивать свою силу благодаря ее крови. И вскоре ни братья, ни отец уже не смогут остановить меня. «Воды!» Хриплый голос пришедшей в себя куртизанки вынудил Байшена вернуться в реальность из своих фантазий и подойти к девушке. «До того, как ты начнешь задавать свои вопросы, ответь на мой», — предложил сын владыки демонов, подавая чашу Юнь-Юнь и присаживаясь перед ней на корточке. Так и внула, согласившись из-за отсутствия других вариантов. «Когда ты пришла в себя, осознав, что не помнишь своего прошлого и находишься в незнакомом тебе месте, что было в твоей руке? Откуда вы знаете, что в ней что-то было?» Напряглась Юнь-Юнь, вцепившись в чашку. Встретив взгляд Байшена, она обреченно выдохнула и ответила: «В моей руке была склянка». «Каких размеров?» Нисколько не удивившись ответу, продолжил допытываться Байшен. «Это имеет значение?» Удивилась Юнь-Юнь. «Ну, разумеется, имеет. Я должен понять. Ты выдула целый кувшин воды забвения или сделала лишь один глоток и свалилась с Красной Горы в Смертное Царство?» Раздраженно подумал третий сын владыки демонов, но вслух ничего не произнес, вновь ограничившись лишь выразительным тяжелым взглядом. «Это была небольшая склянка. Я хотела сохранить ее на всякий случай, но мои похитители забрали ее, когда привели меня сюда», негромко ответила Юнь-Юнь. «И как давно это было? Когда ты появилась здесь? В смысле, в городе Потерянной Луны?» Байшен едва не схватил девушку за руки, но вовремя вспомнил, что и так немало напугал несчастную своим нападением на ее шею. «Около 9 месяцев назад?» Ненадолго задумавшись, ответила Юнь-Юнь. «Значит, у меня не так много времени. Она уже совсем скоро начнет вспоминать свое прошлое», подумал Байшен, резко поднявшись на ноги. «Ты хочешь узнать, кто ты?» Бросил он куртизанке, повернув голову в ее сторону, но так и не встретившись с ней глазами. «Могу ли я верить вам?» — в ответ задала вполне себе логичный вопрос Юнь-Юнь. «Я понимаю твое сомнение, но мне ты можешь доверять. Сегодня я позволил себе укусить тебя лишь потому, что раньше ты сама разрешала делать это», — спокойно произнес Байшен, проходя по комнате. Затем остановился и обернулся на девушку. «Веришь мне?» Юнь-Юнь поджала губы, когда очередная попытка прислушаться к внутренним ощущениям провалилась, так и не дав никаких ответов. «Я не понимаю, зачем вы сделали это», — в итоге честно ответила она. «Как не могу понять, с чего бы мне разрешать вам делать это раньше?» «Потому что однажды ты выручила меня, вернее, даже спасла мне жизнь, а потом продолжила помогать. Причины твоего участия мне неизвестны, потому я могу лишь предложить тебе дождаться возвращения памяти и ответить на этот вопрос самостоятельно». «Моя память вернется ко мне?» Глаза Юнь-Юнь загорелись. «Разумеется, вернется». Уверенно кивнул Байшен, решив выбрать путь верного соратника, что не спешит давать все ответы разом и предлагает перепроверять все свои слова. «И когда это произойдет, необходимость доказывать тебе что-то отпадет сама собой. Мы были друзьями», — все-таки уточнила Юнь-Юнь. «Мы были друзьями по несчастью. Ты постоянно делилась со мной своими переживаниями, а я больше слушал, чем отвечал. Но нам было неплохо вместе», — признал Байшен, ненадолго вернувшись мыслями в то беззаботное время. Сейчас он был честен с Юнь-Юнь, и девушка это остро чувствовала, потому про себя решила дать ему шанс заполучить ее доверие. «Приходите ко мне через неделю, и мы продолжим наш разговор. Визит будет недешевым, но, насколько я поняла из ваших же речей, подобная подпитка вам необходима». Демонстративно потрогав место укуса, предложила Юнь-Юнь и замерла, не обнаружив ранок от зубов. «На то мы сойдемся», — улыбнулся Байшен, получавший большое удовольствие от лицезрения растерянности на лице юной куртизанки. «Да, вот еще. Мои друзья, приходившие сегодня, также зайдут к вам. Они немного шумные, но им необходима ваша помощь, Юнь-Юнь. Действительно необходима, и лишь вы сможете им помочь», — заметил он у самых дверей с неожиданно серьезным выражением глаз. «Если это в моих силах», — удивленно протянула юная куртизанка. «Именно в ваших, поверьте. Мой друг уверен, что проклят, поскольку женщины вокруг него становятся жертвами несчастных случаев. И я хочу разубедить его в этом». «А он может быть на самом деле проклят?» Неуверенным голосом переспросила Юнь-Юнь, сообразив, что красный палач — это вовсе не Байшен, как она было решила поначалу. «Ну, с вами же ничего не случилось», — лукаво улыбнулся третий сын владыки демонов. «В таком случае я буду рада вновь увидеть ваших друзей», — медленно протянула Юнь-Юнь, ощутив, что дело нечисто, но не найдя достойных причин для отказа. «Передам им слово в слово», — усмехнулся Байшен и открыл дверь в коридор. «До встречи, Юнь-Юнь». Попрощавшись со своим странным гостем, юная куртизанка дала знак заглянувшей в комнату Лисянь обождать с расспросами и прошла к столу. Наполнив чашу водой, Юнь-Юнь начала медленно пить, стараясь разложить всю полученную информацию по полочкам, чтобы получить наиболее точную картину произошедшего с ней. Итак, она была знакома с этим загадочным молодым человеком как минимум год, а то и больше. Встречались они явно за пределами города Потерянной Луны, и в основном эти встречи сводились к помощи Байшену, заключавшейся в даровании ему своей крови. Юнь-Юнь впервые сталкивалась с чем-то подобным в реальности, а не в мире мрачных поэм, городских страшилок или народных песен. И впору было удивиться своей столь спокойной реакции на происходящее. Однако юная куртизанка могла соединить причину и следствие. Это действительно случилось с ней не впервые. Байшен пил ее кровь на постоянной основе. Но какой была цена? Неужели ей хватало простых разговоров, в которых она могла поделиться своими печалями, если верить словам молодого человека? «Весьма сомнительно», — подумала Юнь-Юнь и вновь наполнила чашу водой. Очевидно, что ее исчезновение из места, где они встречались, стало неожиданностью для Байшена. Еще более неожиданным стал выбор профессии куртизанки. Но тут Юнь-Юнь могла лишь развести руками. Не она делала этот выбор. Ее привела сюда сама судьба. Другим неоспоримым фактом является то, что Юнь-Юнь сама лишила себя памяти, выпив некий яд, у которого есть определенный срок действия. Байшен долго не мог поверить, что она сделала это с собой. И его вопрос о склянке в руках подтверждал теорию с отравлением. И, наконец, раньше у Юнь-Юнь была какая-то болезненная привязанность. Возможно, к старику с горы, о котором упоминал Байшен. Привязанность, которая приносила лишь страдания. «Хочу ли я вспоминать о ней?» — подумала про себя Юнь-Юнь и задумчиво прикусила губу, пропустив момент, когда Ли Сянь подошла и положила руку ей на плечо. «Что?» — тут же обернулась на служанку-куртизанка. «Хозяйка ждет тебя в своем кабинете», — ответила Ли Сянь и отступила в сторону, опустив глаза в пол. «Все еще обижена?» — предположила Юнь-Юнь и направилась в сторону раскрытых настежь дверей. По пути в место назначения обе девушки хранили молчание и держали непривычную дистанцию, будто между ними неожиданно выросла стена, не позволявшая проявлять былую привязанность. Юнь-Юнь решила, что дело было в последнем разговоре, закончившемся довольно резко по ее вине, но не могла найти в себе сил на разъяснение своего поведения, устав от пережитого за день. А Ли Сянь, в свою очередь, не торопилась завести беседу по совсем иной причине. И, продолжая двигаться в сторону кабинета, активно думала, что ей делать с полученной недавно информацией, из-за которой в Доме наслаждений мог начаться настоящий хаос уже в самом скором времени. «Ну, наконец-то! Я слышала, что ты попрощалась с гостем 15 минут назад», — недовольным голосом заметила хозяйка, сидя за столом и глядя на Юнь-Юнь прищуренными глазами. «Прошу прощения, кажется, табак в курительных трубках оказался слишком крепким, и я потеряла сознание на несколько минут, после чего долго приходила в себя, даже после ухода гостя», — произнесла юная куртизанка заготовленную ложь. С учетом наличия в помещении великолепных цветков, стоявших в разных углах кабинета, Юнь-Юнь сделала вывод, что сейчас хозяйка начнет выносить вердикт касательно ее успехов и провалов по итогам сегодняшнего дня. А озвученный ею ответ был единственным правдоподобным описанием событий, который мог бы пояснить обморок в случае, если в стенах комнаты были отверстия для глаз. И сейчас Юнь-Юнь ждала громких разоблачений своих слов с перечислением всех деталей происшествия, вплоть до необъяснимо быстрого заживления кожи на шее. Но их не последовало. Выходит, никто не видел, что именно творилось между нею и Байшеном? В таком случае она могла продолжать. «Госпожа, мне есть что сказать». Ли Сянь неожиданно вышла вперед, глядя в пол и не поднимая низко опущенной головы. Юнь-Юнь бросила на девушку быстрый взгляд, не понимая, чего от нее ждать. Великолепные цветки тоже незаметно переглянулись, но без слов, не желая привлекать к себе лишнего внимания. «Интересно, что же такое важное ты должна сообщить, что решила встрять в наш разговор?» — недовольным голосом спросила хозяйка. «Это касается курительных трубок, предложенных гостям в комнате, где проходило испытание», — бесстрастным голосом ответила Ли Сянь и краем глаза уловила, как дернулось лицо госпожи Розы, стоявшей справа от хозяйского стола. «И что с ними не так?» — намного спокойнее переспросила старуха, после чего, прищурившись, затянулась. «Они нарочно были заправлены самым едким табаком, вызывающим головокружение у некурящих людей». Юнь-Юнь постаралась скрыть удивление, но глаза ее выдали. Она не ожидала, что великолепные цветки настолько не желали ее успеха в прохождении испытания. С учетом наличия в комнате опасного гостя, рядом с которым и так происходили несчастные случаи, один за другим, это было довольно подло. «Чьих это рук дело?» — ничуть не удивившись, спросила хозяйка. «Служанки госпожи Розы говорили об этом, полагая, что их никто не слышит», — прямо ответила Ли Сянь, и лицо прекрасной молодой куртизанки скривилось от сложных чувств. «Ко мне это никакого отношения не имеет. Если служанки захотели выслужиться, с них и спрос», — воскликнула она. «Будешь сваливать вину на своих подчиненных?» — пропела Камелия, подняв красивую черную бровь. «И как потом планируешь заполучить их доверие?» «Я не сваливаю вину, я просто недоумеваю, почему мы вообще должны руководствоваться словами другой служанки, которая уверяет, что услышала эту сплетню, прячась за ширмой», — всплеснув руками, выдала Роза. Ее кожа начала заметно краснеть. «Я не пряталась за ширмой, я просто проходила мимо», — в очередной раз опустив голову, спокойно ответила Ли Сянь. «Да кто в это поверит?» — еще больше разгорячилась Роза. «Я в это поверю», — остудила ее хозяйка, мгновенно завершив спор. «Может, ты не в курсе, но у этой служанки отменный слух, и служит она мне верой и правдой уже не первый год». На этих словах старуха замолчала, предлагая великолепным цветкам оценить, как много их секретов может быть ей известно. Вследствие чего Юнь-Юнь застыла, ощутив озноб. Юная куртизанка внезапно поняла, чем могло быть вызвано странное поведение Ли Сянь, не желавшей смотреть ей в глаза и державшейся на непривычном расстоянии от своей подруги. «Она знает», — подумала ученица великолепных цветков и невольно сжала ладони в кулаки. Если Ли Сянь слышала их разговор с Байшеном, у Юнь-Юнь могут возникнуть проблемы. Но как же выяснить, как много известно верной служанке, убеждавшей ее в своей преданности не более часа назад? «Госпожа, клянусь своей жизнью, я слышала то, что слышала. И обморок госпожи Юнь-Юнь стал лишь следствием принятого госпожой Розой решения», — уверенным голосом произнесла Лисянь. А в это время в голове Азалии крутились совсем иные мысли. «Эта служанка вообще понимает, что сейчас сделала? А если понимает, было ли это согласовано с госпожой?» Малышка открыла ларец со всеми несчастьями. Одновременно с тем подумала Камелия. «Любопытно, с чьей именно подачи в нашем доме официально начнется война цветов?» «Как опрометчиво», — вздохнула про себя Орхидея. «Разве оно того стоило?» «Тебе есть что сказать?» — уточнила старуха, откинувшись назад и вытянув руки в замке перед собой. «Вы лишь сейчас объявили запрет на проверку способностей нашей ученицы. День назад подобных запретов не было», — сквозь зубы произнесла Роза. «Доставлять хлопоты нашим гостям строго запрещено. Надеюсь, ты еще помнишь это правило», — вкрадчивым голосом уточнила хозяйка, глядя на самую младшую из прекрасных куртизанок, прозванных великолепными цветками. «Прямо в цель», — усмехнулась про себя Камелия, внешне не показав никаких изменений. «Никто из гостей не пострадал», — позволила себе вспылить Роза. «Наш гость вынужден был лицезреть обморок куртизанки, выбранной для его развлечения. Думаю, как минимум, пострадало его чувство прекрасного». Хмыкнула старуха и затянулась дымом из трубки. «Как максимум, было зря потрачено оплаченное время», — добавила она чуть более сурово. «Будете наказывать меня из-за нее?» — кивнув на Юнь-Юнь, бросила хозяйке Роза. «Да кто она такая? И почему вы все еще не убили служанку, которая своим поганым ртом уничтожила то хрупкое равновесие, которое царило в нашем доме наслаждений последние несколько лет? Те годы спокойствия ничего не значат для вас? Или вы так состарились, что хотите всеобщей гласности и жизни без интриг? Тогда почему бы не раскрыть всех? Вы же в курсе происходящего, благодаря этой ушастой. И наверняка знаете, кто и что сделал для того, чтобы ваша любимица провалилась на своем испытании». «Роза, это так по-детски, пытаться утащить всех за собой», — сухо произнесла Азалия. «А я не вижу причин нести ответственность в одиночку», — фыркнула куртизанка. «Успокойся», — предупредила ее Орхидея своим низким чарующим голосом, а глазами передала иное сообщение. «Не иди у них на поводу. Хозяйке нужно, чтобы мы рассорились и разрушили существующие коалиции». Однако Роза была так заведена, что способность понимать выражение глаз временно покинула ее, и она продолжила изливать досаду на радость старухи с курительной трубкой в руке и ее подчиненной, решившей в первый и последний раз отступиться от своей преданности хозяйке и защитить ту, чье сердце сейчас стучало громче произносимых слов, напуганная возможностью разоблачения ее общения с неизвестным гостем. «Не понимаю, почему именно я должна держать ответ за свою маленькую шалость? От неприятного запаха не умирают, а вот от кинжала в сердце вполне даже», — фыркнула Роза, сложив руки на груди. «Я уже сказала, что готова понести наказание за появление того человека в доме наслаждений, но я не в силах отследить, каким образом у него оказалось чужое приглашение», — спокойно отозвалась Камелия. «Только самый наивный поверит, что это произошло случайно. Ты специально подставила саму себя, чтобы свалить вину на кого-то другого, и при этом проверить, овладела ли Юнь-Юнь боевым мастерством», — пропела Орхидея, проводя рукой по своим длинным волосам. «В стенах этого дома запрещено говорить о боевом мастерстве», — заметила хозяйка незнакомым голосом, вынуждая Юнь-Юнь напряженно отступить от ее стола на полшага. Ученица великолепных цветков выдала свое искусство, увернувшись от кинжала, и рассуждала о специфических навыках куртизанок перед Лисянь после выступления в главном зале. Вполне возможно, за это ей придется отвечать перед госпожой, но сейчас куда важнее было узнать, кто и как подставлял ее на сегодняшнем испытании. Потому Юнь-Юнь не позволила себе защититься от этого выпада и осталась стоять молча. «Здесь все свои. Можно не притворяться, будто кто-то не понимает, о чем речь», — тем временем парировала слова хозяйки Орхидея. «Ты сегодня разговорилась, моя прекрасная. Неужели появление Юнь-Юнь повлияло и на такую безмятежную тебя?» — усмехнулась старуха. «Вы хотите сделать ее великолепным цветком?» Орхидея перевела взгляд на юную куртизанку. «Это решение повлияет на всех присутствующих». «Не говори за всех», — бросила ей Азалия. «Ты распространила слух о ее ученичестве, повысив ставки в игре, «И пытаешься делать вид, что все происходящее тебя не волнует?» — отбила Орхидея. «Ты лицемерна, сестрица. Впрочем, хоть что-то не должно меняться никогда», — сказала та, что, прикрываясь планами наставницы, пыталась убить собственную ученицу. Отрезала Азалия, решив не скрывать собственных выводов. Неужели так испугалась ее таланта? Выбирая между любимой наставницей и незнакомой девочкой с улицы, я не тратила время на раздумья. «А как долго думала ты, когда забирала моего...» Неожиданно завелась Орхидея, и ее глаза налились ненавистью. «Хватит!» — резко оборвала ее хозяйка, ударив по столу и поднявшись на ноги. «Вы продемонстрировали всю свою красоту. Благодарю за незабываемое зрелище. А теперь неплохо бы подумать, чему вы учите свою новую сестру, щеголяя подобным поведением?» «Ты же сама все это и начала», — с досадой подумала Камелия. «Пытается выглядеть достойно на нашем фоне? Перед Юнь-Юнь?» — пролетела мысль в голове Азалии, немало изумленной услышанным. «И нечего было строить из себя благородных девиц», — фыркнула про себя Роза, весьма воодушевленная, разведенной между великолепными цветками с клокой. «Не забуду», — обещали глаза Орхидеи, глядевшие четко на Азалию, которая делала вид, что не замечает столь пристального внимания. А Юнь-Юнь в это время молча следила за довольным лицом хозяйки. Она уже давно поняла, что у владелицы дома наслаждений есть на нее свои планы, но не могла даже предположить, насколько ценной окажется в ее глазах. План побега еще даже не успел сформироваться, но уже был под угрозой. Если госпожа Орхидея говорила правду, и Юнь-Юнь планирует сделать еще одним великолепным цветком, то даже одна встреча с Байшеном может стать трудновыполнимой задачей. Что уж говорить о постоянных визитах, цена на которые может взлететь до небес лишь за пару дней после объявления о возвышении. «Не люблю повторяться, но на этот раз, думаю, стоит сделать исключение», — подала голос хозяйка, привлекая к себе всеобщее внимание. «Не смейте даже думать о нападении на это дитя. Войны цветов не будет. Побросались обвинениями и хватит. Я жду от вас благоразумия и единодушия в вопросах видения нашего общего будущего. По возвращении хризантемы мы поставим точку во всех спорах, после чего в этом доме наслаждений, наконец, начнется новая эра, которая принесет всем нам заслуженные величие и славу». «О чем она говорит?» — подумали все куртизанки разом, и лишь Лисянь еще ниже опустила голову и прикусила губу. Служанка знала, чего точно не допустит, и уже заранее была готова к последствиям, какими бы страшными они для нее ни были.